Уже после шестой попытки, да, Томас упорный, это еще до Триггера его коллеги отмечали, он понял, что без собственной команды Кейпа в силовой захват, ни вариант, ни формалы для такой роли не очень подходит, а про скитальцев он пока только слышал и еще не нашел на них выхода. Попытка же общественного давления или, тем паче, прямой угрозы тюрьмой приводила к полному разрыву всех связей с СКП в целом и героями в частности, а он лишался любой, даже теоретической возможности завербовать нового козыря, ради чего все и начиналось. Вздохнув, предчувствуя новые траты, он обратился к ящику игрушек с весьма специфическим заказом, снотворным, наркотиками и ядами для бугаев. Пускай сейчас он их применить не сможет, ибо после задержания барыг Азура у всех на слуху, но иметь что-то для агрессивной вербовки козыря, что любит все усложнять, он просто обязан. А пока стоит присмотреть, чтобы его коллеги из СКП не проявляли энтузиазма там, где не надо. Придется, конечно, слить часть информации, добытой как аналитическим отделом, так и им самим, но репутация лояльного к новичкам, прозорливого человека лишней не будет. Это на Софию можно было легко надавить испытательным сроком и угрозой тюрьмы, принудив сотрудничать, с козырями все несколько сложнее, а с таким козырем, как Азура, сложность возрастает минимум в кубе, а лишнее давление приведет лишь к появлению новых сил, ведь точного их перечня или хотя бы примерной последовательности возникновения он так и не понял. Как же не хватает личного умника или пророка, а лучше и того, и другого, чтобы он не тратил кучу времени и сил на то, что можно получить одним правильно заданным вопросом. Подготовительное разочарование. Именно это я чувствовала, вспоминая разговор с мисс с ополчением. Держать марку, сдерживать силы, играть в поддавки со злодеями, скажите это Кайзеру, Крюковолку, Аниле и Лунгу. Они жестоко убивают всех, кто рискнет встать у них на пути, они не сдерживаются, творя злодеяния без оглядки на героев. Они медленно убивают мой родной город. А что же герои? Они хоть что-то сделали, чтобы их остановить? Не хочется об этом даже думать, но нет. Тот же чертов нацистский блендер ловили уже два раза, но лишь за тем, чтобы товарищи вытягивали того из застенка. Той же мисс ополчения легко говорить про сдержанность, ведь это не ее родной город. Ее сюда направило начальство, и оно же легко может отозвать ее обратно в любой момент, оставляя город вариться в собственном соку, медленно впадая в полную и беспросветную анархию. А она подумала, каково мне смотреть день за днем, год за годом, как банды пожирают родной город, и не иметь возможности ничего изменить. Более того, она сама признала, что не смогла бы быть в одной команде с тем, кого ненавидит, но что-то мне подсказывает, что при следующем правонарушении она все равно отправит меня к стражам или сразу за решетку. И последнее, как ни странно, предпочтительнее, ведь там не будет Софии, да и не хочется в этом признаваться даже самой себе, но обычная тюрьма для любого более-менее сильного кипа, это лишь санаторий. Поправить здоровье, отъесться на казенных харчах, подготовиться и в удобный момент устроить побег, чтобы начать все сначала. Про то, сколько всего лишь исполняющих свой долг людей погибнет во время этого самого побега, лучше даже и не думать. Стыдно признаться, но я мечтала быть героем, не зная о героизме в Брактон-Бей почти ничего и строя лишь свои наивные догадки. Ну что же, официальные герои наглядно показали, что мои идеалистичные желания – чушь собачья, которая никого ровным счетом не волнует, но и отказаться от своей мечты, своего пути, всего того, что скрашивало жизнь ранее, я тоже не могла. Сложно, почти невозможно принять то, что твоя мечта, которой ты жила ранее, была ошибочна с самого начала. Теперь я понимала, что быть классическим героем, что покарает зло и спасет вообще всех, практически неосуществимая в реальности задача, но и отказаться от нее тоже не могла. Она то немногое, что позволяло двигаться дальше и не сломаться под давлением Трия. Она же была моим мотиватором все это время, и двигаться, забыв про нее, означало бы сломаться под гнетом обстоятельств. Впрочем, если официальные герои не желают сами геройствовать и не дают другим, то что же, я буду той, кем давно желала, но уже без вашего разрешения и без ваших глупых ограничений. С крысами же получился мой косяк, но тут больше из-за банального незнания и недостаточной эрудированности. И если второе простительно, ибо когда все мысли в школе крутятся лишь вокруг того, как бы не попасться в очередную ловушку Трия, а все твои домашние работы либо безвозвратно портятся, либо также безвозвратно присваиваются в общем, сложно в таком случае думать об учебе, то вот с незнанием некоторых особенностей относительно кейпов-биотехнарей и технарей, уже иная проблема. Я хоть и фанател от героев, или, как показала практика, скорее от их образов, но не была настоящим гиком, как тот же Грег. Да и про тех же Нилбога и армию машин я знала лишь то, что они существуют где-то там. Даже про сердцееды я больше знала, хоть и не особо им интересовалась. Так что чем опасен феномен самореплицирующихся технарских организмов, я представляла слабо. По крайней мере, так было до пояснения панацеи. И по-хорошему стоило бы сразу, если не откатить все внесенные изменения, то хотя бы сделать крыс бесплодными, но, видимо, мое разочарование героями было сильнее, раз я поступила по-другому. Я не запретила крысам размножаться, но сделала так, что все изменения переходили из доминантных в рецессивные уже во втором поколении и могли проявиться в дальнейшем лишь в виде отдельных признаков как случайные мутации с весьма низкими шансами. Так что теперь первое, плодотворное поколение находилось под постоянным контролем порожденного силой папы-грызуна и, если обобщить, существовало лишь для одной цели – размножения. Тем самым производилась постепенная естественная смена обычной заразной орды на улучшенную незаразную. Это стало некоторым компромиссом между решением убрать все и оставить как есть. После улаживания дел, вроде этих крыс, и отходника от психологической нагрузки, что была испытана мной при разговоре с мисс ополчением, я решила наметить себе дальнейший план действий, кратковременную цель, к которой я буду стремиться, чтобы убить время. Само собой, мой взгляд не мог проигнорировать не так давно появившийся у меня в наличии новый шанс испытать разломы, точнее, новый их вариант, который, как я подозреваю, мало относится к тому, что я уже знаю. По крайней мере, ничего, что на это указывает, у меня не имелось. А я, откровенно говоря, даже привычный мне разлом считаю довольно жутко опасным местом, куда соваться уже опасно до крайности. А раз так, после недолгих раздумий я направилась туда, где смогу в кратчайшие сроки произвести просто реактивный скачок в своем развитии, в частности, в развитии своего сопротивления, что, наверное, является для меня одним из самых важных частей. Моя разработка и то, как метко окрестила ее сила, гильотина опытного самоубийцы. Ужасный механизм, который впору запрещать Женевской конвенцией, однако для меня сейчас это идеальный вариант. Я уже намного прочнее, сильнее и выносливее обычного человека. Кроме того, способна выдержать огромный урон, крайне быстро после всего восстанавливаясь. А раз так, нужно использовать это. Особенно теперь, когда стало ясно, что официальные герои, те, кем я так восхищалась, чтят пиар в своей бесконечной гонке за славой, а не человеческие жизни. И с одной стороны, я могла их понять, ведь кушать все хотят, да и деньги любят тоже многие, а чем ты известнее, тем больше получаешь славы и дивидендов, но понять, не значит принять. Лишь единичные алмазы вроде ими не дают мне окончательно разочароваться в известном героизме. А раз так, нужно готовиться еще упорнее. Вскоре я уже была на базе элиты Убера. Эти двое сейчас спали, видимо, всю ночь только и занимались тем, что играли в какие-то очередные игрушки. Так что я не стала их будить и прошла в мастерскую и находящийся там же небольшой полигончик, где и находилась моя ужасная красавица. Наверное, обычного человека удар бы хватил от одного только осознания того, как работает эта штука и для чего, я же смело лезу испытывать ее на себе. Снова, кипы точно с головой не дружат, если я считаю подобную крайность необходимой. По пути сюда я плотно поела, и если обычного человека может вырвать от высоких нагрузок, то у меня организм скорее сдохнет, чем выпустит уже начавшую перевариваться еду наружу. Зато вследствие улучшения некоторых пассивных навыков и особенно если мне повезет, и я смогу получить новую мутацию или несколько, я буду иметь запас времени, прежде чем я начну бросаться от голода на все съедобное. Для этого я даже притащила с собой полный портфель купленных по пути высококалорийных сладких и протеиновых батончиков. Обошлось это в крупную сумму, но с таким запасом я точно смогу наполнить себя нужным количеством калорий после прокачки навыков. Через 10 минут я стояла на полигоне, одетая только в прочные эластичные бинты, что должны выдержать и не порваться от предстоящих нагрузок, которые легко мной создаются, будучи частью технологии боевых кастетов, которые закрывают мою грудь, стягивая ее. Это нужно затем, чтобы, если мои ребра будут вмяты внутрь, бинты не опали. Вторым же элементом одежды являлись короткие и дешевые шорты, на них нагрузка приходиться не будет, так что и сильно стараться с ними не было такой уж нужды. В остальном я была голой. Обувь, майка, кофта, джинсы, все это было в стороне, чтобы не повредить и не запачкать в крови, которая, я уверена, точно будет. Только необходимый минимум одежды. Хорошо, что эти два обалдуя спят, иначе это было бы слишком смущающим опытом. Однако сразу приступить к тому, к чему я морально готовилась все время, к принятию нового мощнейшего удара на себя, я не смогла, банально будучи отвлеченной зеркалом. В прошлый раз, когда произошел скачок навыка регенерации с ростом характеристик с другими навыками, я заметила изменения в своем теле, в своей внешности. Восстановившееся после 10 уровня регенерации зрение наверняка сейчас могло бы посоперничать с таковым у лучших снайперов. Тело, на котором ранее легко просматривались стальные канаты мышц, как у пловцов или бойцов, сейчас было стройным, с идеально чистой кожей и подтянутым животиком. А ведь я только недавно плотно поела. На лице тоже произошли плавные и почти незаметные изменения. Например, уже не было не то, что веснушек или подростковых прыщей, а даже намека на них. Слишком большой рот немного сузился, а концы губ также немного приподнялись, отчего улыбка становилась несколько хищной. Зубы побелели так, что хоть в соответствующую рекламу иди. Да и в целом изменений хватало. Да, они были настолько внешне незаметны, что без абсолютной памяти с первого взгляда и не скажешь, что изменилось, но их было достаточно, чтобы с первого взгляда создавать впечатление совсем другого человека. Пускай это и не модельная внешность мисс Вселенной, но с моей убитой напрочь самооценкой подобная внешность уже была божественной. Так скоро и до нарциссизма дойти может, пробормотала я вслух, вставая на нужное место, и после всех настроек реактивного молота, дернула рычаг, который активирует все механизмы. А через несколько секунд я ощутила мощный удар, пришедшийся на мои руки и жгучую боль, что прошлась от рук к телу, однако, я их не сломала. То, что ранее имело все шансы меня убить с одного удара, сейчас лишь вызвало несколько трещин в костях, да, может, порванные мышцы и сухожилия, да и то не факт. Про то, что текущий болевой порог вполне позволяет подобное терпеть и не обращать внимания в круговерти схватки, можно даже не упоминать. Лишь заметные синяки на руках и груди, что окончательно рассосались и исчезли уже через 5 минут, напоминали о последствиях первого удара. Вот он, наглядный пример того, насколько быстро я развиваюсь и становлюсь сильнее, прочнее, выносливее, лучше. Чувствую, скоро нужно будет переделать конструкцию и многократно ее усилить, а также придумать модели с другими типами урона. Огнемет с возможностью создавать реактивную высокотемпературную струю пламени, что позволит мне улучшать сопротивление к высоким температурам, то, что нужно, чтобы планировать в будущем повстречаться с Лунгом. Дуговой разрядник на основе обычной катушки Тесла, нескольких штук, и куча мощных генераторов с качественными конденсаторами, что позволит еще больше увеличивать свои навыки к регенерации, а также вырабатывать сопротивление к электричеству вообще и, в частности, к молниям. А когда использовать обычные механизмы против себя будет уже бесполезно. У меня есть импульсная винтовка, а если и ее будет мало, соберу более мощную стационарную установку, что будет с большей скоростью пускать намного более массивные снаряды. Уж такого мне точно надолго хватит. Где бы только на все это материал и денег взять? Да и не для всех идей у меня есть соответствующие технологии. Наверняка оружейнику хватило бы того, что есть, чтобы собрать все это и немного сверху, а после придать этому приятный глазу товарный вид, а не как сейчас, с неприкрытыми проводами и общей расхлябанностью и даже не всегда сохраненной цветовой гаммой. Впрочем, подобная мелочь была неважна. Сейчас я активировала ударный поршень молота, увеличила мощность реактивного движка, увеличила время на набор скорости и снова заняла позицию для того, чтобы подготовиться к удару. И удар не разочаровал, меня отбросило через весь полигон, руки горели от боли, а я четко услышала звук раздробленных лучевых костей в руках, а также отчасти порванной плоти с кожей, из которых уже вылетает каплями моя кровь, пока я еще только приземлялась на пол. Тем не менее, ребра мои уцелели, а небольшие трещины в грудной клетке и огромный синяк на всю грудь уже начали медленно регенерировать, как и руки, впрочем. Боль хоть и была довольно сильной, но не такой оглушающей и отупляющей, как раньше, так что я даже не потеряла сознание, лежа и медленно ощущая, как та сходит на нет. Куда больше меня заботило ощущение странного шевеления в мышцах, которое прошло только еще через час после исцеления. Как оказалось, да, сработала мутация, благо навык уже достаточно качнулся, чтобы его срабатывание не было чисто гипотетической возможностью. Выносливость. 190, плюс 9. Воля. 47, 51, плюс 3. Адаптивная мутация. Уровень 25, плюс 1. Вольфрамовый покров. Уровень 38, плюс 17. Регенерация. Уровень 44, плюс 2. Получено 52 720 очков опыта. Получена особенность. Стальные канаты. Пережив повреждения, ваше тело адаптировалось, развив в себе канатное строение мышечных волокон, что позволяет им выдерживать куда большие нагрузки и выдавать несколько большую мощность. Однако у меня еще было время, а пока надо просто убедить себя в том, что это вовсе не суицидальные наклонности, что я не психопатка, что стремится под разными предлогами убить себя, разочаровавшись в своих идеалах, что все это ради мечты, держаться за которую с каждым днем становится все сложнее. Ведь те столпы, что делали эту мечту великой, один за другим рушились на моих глазах, открывая истинный свой вид каких-то трухлявых, прогнивших полностью бревен. Да, это же так просто, особенно без мотивирующего толчка в виде нависшего над головой крюка волка. А затем еще раз, и снова и опять, через два часа боли, мазохизма и суицидальных наклонностей я увидела, как в мастерскую вошли убер-элит, что тут же заметили меня, стоящую у своей гильотины, уже даже не использующую руки для защиты. «Вечер добрый», — сказала я за секунду до того, как молот достиг своей предельной скорости и за мгновение до удара не выбросил вперед поршень с массивными заточенными кусками металла, настоящими зубцами, в мою сторону. Тело отбросило на пару метров от силы удара, но приземлилась я на свои ноги, а вместо, как могли ожидать наблюдатели, разорванного зубцами бока и груди, моя кожа была вообще не поврежденной, только некоторое покраснение и осторожное дыхание говорили о только что перенесенном ударе, что гарантированно прикончил бы любого небугая. А вот болванка молота была в куда худшем состоянии. Стальные зубцы, основания которых были в толщину по 3/4 сантиметра, что затачивались к ударной части, были погнуты во все стороны, несколько из них были обломаны, а сама болванка просто треснула. «Отвернитесь!» – смущенно прикрикнула я на этих обалдуев. И если тот же Убер пытался делать вид, что его происходящее не колышет, внезапно заинтересовавшись мастерской технаря, то вот элит вовсю пожирал мое полуголое тело взглядом. БРР. Подобное для меня все еще слишком необычно и ново. «Все, можно», — буркнула я, по-быстрому натянув рубаху, чисто чтобы прикрыть срам, после чего уже громче продолжила. «Эй, гений техники», — обратилась я к одному из молча смотрящих на меня, окровавленную, почти без одежды, но внешне целую и здоровую, дружков. Есть идея о том, как сделать что-то, что могло бы разом нанести мне больше ударного урона, чем моя игрушка. У моей уже ресурс исчерпался, я стала слишком прочной. На моем лице сияла довольная улыбка. Было чертовски больно, но каждый раз удар причинял меньше боли, так как я все лучше держала урон, получая все меньше повреждений. А после произошла вторая адаптивная мутация. Кости стали изменяться и перестраиваться, становясь прочнее, что резко увеличило возможность моего тела к принятию урона. А я еще быстрее стала поедать батончики, теперь вокруг меня повсюду были фантики. В какой-то момент пришлось сменить болванки на более опасные, конусообразная ударная точка которых намного меньше, отчего мое тело снова стало получать урон, а навыки вновь начали расти. И так продолжалось некоторое время. Удары сыпались каждые 15-20 минут, а здоровье никогда не поднималось выше 90%. Я пыталась выявить, важно ли для развития регенерации полностью восстановиться после полученных повреждений или, наоборот, необходимо постоянно удерживать здоровье на определенной планке, вводя организм в контролируемые стрессовые условия и пытаясь направить адаптацию в нужное мне русло. Получалось с переменным успехом, и если с регенерацией я оказалась права, то вот мутация сработала лишь один раз, выдав вместо ускорения регенерации повышение прочности кожи на разрыв. Причем именно кожи, а не всего тела. Но даже так процесс завершится, наверное, только через несколько часов, а поршневые болванки стали просто не выдерживать нагрузки и ломаться после 1-2 ударов. Так что вскоре я начал использовать уже болванки с зубцами. Обычное холодное оружие уже лишь высекало искры при ударе о кожу, но тут, скорее, были массивные стальные колья, которые почти на скорости пули били по мне. И в первые разы это действительно помогало, высекая искры. Колья частично пробивались в меня, но застревали в тканях, не способные пройти полностью в тело. Однако вскоре постоянно растущая прочность нагнала возможности моего безумного творения, сделав причинение вреда довольно проблематичной задачей. Возможно, еще 1-2 уровней покрова я и смогу заполучить, но стоило задуматься об альтернативе заранее. Как, впрочем, и о возможности получения не только физического урона. Выносливость. 225, плюс 35. Воля. 57, 62, плюс 10. Адаптивная мутация. Уровень 29, плюс 4. Вольфрамовый покров. Уровень 80, плюс 42. Регенерация. Уровень 49, плюс 5. Получено 257 950 очков опыта. Получена особенность. Прочная кожа. Пережив повреждения, ваше тело адаптировалось, приобретя более прочную для разрыва кожу. Теперь даже бугаям придется постараться, чтобы вскрыть столь прочную оболочку и добраться до нежной плоти. Фантомные резцы. Уровень 39, плюс 1. Ужасающий барьер. Уровень 36, плюс 1. Понимание основ. Уровень 20, плюс 1. Адаптивная мутация. Уровень 30, плюс 1. Толчок. Уровень 27, плюс 1. Черная пуля. Уровень 27, плюс 1. Выносливость. 230, плюс 5. Вольфрамовый покров. Уровень 84, плюс 4. Ускоренное восприятие. Уровень 11, плюс 3. Регенерация. Уровень 51, плюс 2. Получено 37 550 очков опыта. Проводимость. 285, плюс 45. Уровень повышен. Уровень. 43. 33 520 43 000 очков развития. 160. Примечание к части. Выносливость. 230 плюс 49. Проводимость. 285 плюс 45. Воля. 57 62 плюс 13. Адаптивная мутация. Уровень 30 плюс 6. Вольфрамовый покров. Уровень 84 плюс 63. Регенерация. Уровень 51 плюс 9. Фантомные резцы. Уровень 39, плюс 1. Ужасающий барьер. Уровень 36, плюс 1. Понимание основ. Уровень 20, плюс 1. Толчок. Уровень 27, плюс 1. Черная пуля. Уровень 27, плюс 1. Ускоренное восприятие. Уровень 11, плюс 3. Уровень 34, 29, 0, 50, 34, 0, 0, 0. Уровень 43. 33 520 43 000. Мутант. Ну что же, криво усмехнулась я, поправляя винтовку. Как бы странно это ни звучало, но после разговора со своим уже бывшим кумиром спокойствия я чувствую только дома и в разломах. Там, где меня окружают одни только враги, готовые убить и вырваться на свободу, я могу быть спокойнее, чем в реальном мире. Там Кайзер, там Крюковолк, там Лунг и там чертовы герои. Уже один факт того, что я перечислила их в ряду сильнейших угроз в городе, уже говорит о степени моего разочарования государственными супергероями Брактон-Бей, в которых от самого героизма осталось до прискорбия мало. Посмотрим, что это за нижний город такой. И первое различие с обычными разломами можно было обнаружить сразу. Портал, ну или червоточина, все же без навыков управления пространством определить это довольно проблематично, в преддверии нижнего города был доступен в любом месте Брактон-Бей, а в меню навыка появилась пока что первая и единственная дополнительная активная иконка. Вторым значимым различием была цена, а именно 500 единиц энергии. Иными словами, на первом уровне я бы такое просто не потянула. Стоило только войти в разлом, как меня тут же повело, а в уши ударил звук взрывов и выстрелов. То, что ранее было пусть и небогатым, но опрятным городком времен промышленной революции, теперь выглядело как после бомбежки. Руины и воронки взрывов были всюду, куда опускался взгляд. Где-то дома еще пылали и чадили, извергая в небо и заставляя стелиться по земле клубы черного прогорклого дыма, но большей частью уже все потухло, или, по крайней мере, медленно тлело. Добавляло жути то, что во многих местах были следы волочения или даже целые лужи крови, но ни одного тела. Прямо посреди улицы стояла заваленная на бок машина, возле которой было множество гильз и особо большой кровавый след, но опять же без тела. Багровый туман, от которого першило в горле, застилал все вокруг. Прокашлившись и сплюнув горьковатую слюну, я прислушалась к себе. В Брактон-Бей, несмотря на довольно мягкую погоду, все же была зима. Здесь же, судя по ощущениям, была, как минимум, весна, что сбивало с толку не успевшее акклиматизироваться тело. К счастью, я уже довольно вынослива и обладаю определенным запасом прочности, так что смогу перетерпеть этот процесс на ногах, что, видимо, мне очень скоро пригодится. Что бы здесь ни происходило, но оно явно имело место относительно недавно. Вы входите в пространство уникального разлома. Преддверие Нижнего города. Рекомендованный уровень для освоения. 25+. Получено новое задание. Охота за головами. Часть 1. Два мира. Один, опустошен бесконечными войнами суперов. Второй, лишь начал постигать и осваивать параллельные земли. Обезопасьте точку выхода. Убейте творение безумного биотехноря. Убито 0.1 боевых мутантов Нижнего города. Награда. 25 000 очков опыта. Боевое снаряжение и материалы для технарства. Внимание! Ввиду уникальности разлома, у вас ограниченное число попыток. Всего попыток. 1-2. В случае исчерпания количества попыток, разлом схлопнется, и вы потеряете к нему доступ. Тут же, спрятавшись за стеной одного из разрушенных домов и активировав до этого выключенный силовой щит, я постаралась максимально прислушаться к окружению. К сожалению, здесь, в отличие от привычных разломов, постоянно где-то звучали звуки взрывов и выстрелов, отчего слышимость довольно сильно упала, а из-за багрового тумана, явно с какими-то примесями, еще и видимость. В таком окружении даже если бы я где и нашла возвышенность, едва ли смогла бы работать снайпером. К тому же моими текущими противниками будут творения безумного биотехноря, и они едва ли будут простыми в преодолении. Все же рекомендованный уровень 25+ мягко намекал, что новичкам здесь не место, так что стоит быть внимательной и готовой ко всему. Однако не через 5, не через 10 минут, что я, старательно скрываясь, перебегал от одного здания к другому, на меня так никто и не напал, и это заставляло ожидать подвоха. Я могла бы побежать к тем, кто там воюет, и оказать помощь, но, во-первых, я не знала, кто они и как воспримут неизвестного кипа, особенно учитывая, что некие супер уже успели опустошить свой мир, ну а во-вторых, я просто не знала, где они. Звуки раздавались со всех сторон, но как бы приглушенно, отчего определить, откуда именно они исходят, было нереально. По крайней мере, не с моими возможностями. Так что единственное, что я могла, так это помочь сражающимся исподволь, устранив боевого мутанта. Знать бы еще только, где он. Мне определенно не хватает киповских навыков добычи информации и разведки. Вздохнув, я снова выглянула из разлома в стене, прикидывая дальнейший маршрут. Чем дальше я шла по направлению к центру разоренного города, тем больше находила следов прошедшего недавно столкновения. Каска полицейского с намеками на мозговую жидкость внутри, отстреленные автоматные рожки и пистолетные магазины с множеством гильз рядом, окровавленный ботинок военного образца, что характерно, только один, вскрытый, словно гигантским лезвием, бронежилет, перевернутые машины и кровь. Много крови, но ни единого тела. Учитывая, что за всем стоит биотехнарь, нетрудно догадаться, кто главный виновник произошедшего. И это пугало. Я будто собственными глазами видела картины минувшего прошлого. В городе появился новый биотехнарь. Первыми начали пропадать бездомные, нищие и дикие животные, но власти не обращали на это должного внимания, пока не стало слишком поздно. Вскоре КИИП набрал критическую массу подопытных, и начались первые столкновения с правоохранительными органами и местными героями. Бои происходили повсеместно, но мутанты отлично ориентировались в городской застройке, были сильны, быстрые и чертовски опасны, а на место каждого павшего мутанта становились по 5 новых из числа гражданских, захваченных полицейских и самих ранее убитых творений биотехноря. Вскоре город оказался полностью во власти злодея, и властями было принято решение об уничтожении угрозы до того, как он не пошлет свою армию дальше. Совершен арт-удар по самым крупным скоплениям мутантов, после чего начался штурм. И именно в этот момент меня сюда и закинуло. Если мои выводы верны, то даже хорошо, что я не стала пытаться найти местных, пусть даже этой проекции. Еще неизвестно, как бы они меня восприняли. Вполне может статься, что так же, как и в обычном разломе, а воевать с целой армией, это уже что-то на уровне триумвирата. А даже если и нет, то, учитывая обстановку и ведущиеся боевые действия, первой реакцией на нового супера может стать огонь на поражение. И только потом вопросы, кто это был, а чего ей надо было. К тому же, дальнейшие мысли были прерваны появлением новых действующих лиц. Здоровые, под 2,5-3 метра ростом, мускулистые, все залитые кровью и в таких же окровавленных мясницких фартуках, с огромными тесаками и здоровенными коробами за спиной. Они переворачивали машины, врывались в еще целые дома, пытаясь найти живых, а также закидывали все найденные тела в коробы. Сборщики, как обозвала их моя сила. Вот и разгадка, почему я видела много крови на улицах, но ни одного тела, они все это тащили на переработку к биотехнарю. Логично, что раз сейчас происходит столкновение, то ему некогда этим самолично заниматься. Да и неэффективно это было бы, так что создание специализированных отрядов – это первое, что могло прийти ему в голову. Как ни странно, несмотря на свою пугающую внешность, угрозу для Кипа они представляли из себя весьма посредственную. Да, большие, да, массивные, да, могли бы выдержать автоматную очередь в грудь, а ответным ударом разрубить человека надвое, но при этом весьма туповатые и довольно медленные. Хотя, да, трупы же от них не убегут, а человек без нормального снаряжения и военной подготовки их сможет разве что только поцарапать. Вот и ответ на вопрос об их боевых навыках. Тем, кто собирает тела для биотехнаря, они просто не нужны. Так что перестрелять мутантов из винтовки было несложно, особенно с моей меткостью. К сожалению, дальше, как бы ни старалась обнаружить врага, первым нашел меня именно он. Резкий свист воздуха, и я не успела даже среагировать, как мне на спину с большой скоростью кто-то упал, сталкиваясь с пленкой щита, а после нанес пару колющих ударов. Сделав шаг вперед, чтобы банально не завалиться, я выхватила из воздуха проекцию пистолета и, резко развернувшись, не целясь, выстрелила. Крупнокалиберная пуля, попавшая точно в голову, упокоила неизвестного, позволив, наконец, более детально его осмотреть. Выглядел он несколько непрезентабельно, будто карлику приживили голову ворона и заставили отрастить его же крылья, но даже так он был слишком тяжел, отчего пришлось изъять большую часть органов пищеварительной системы, заменив ее чем-то, просто чем-то. Возможно, будучи в своей мастерской и обладая большим временем, я смогла бы разобраться, что это, но точно не сейчас. Как и почему данное существо не только жило, но еще и летало, было решительно непонятно, но объяснение могло быть только одно – сила биотехнаря. И, должна признать, из таких вот несуразных птиц вышли отличные убийцы. Тихие, незаметные до момента нападения, способные как к полету, так и к стремительному пикированию прямо на спину ничего не подозревающей жертве. Ну а то, что хрупкие, так им и не надо принимать на себя урон. Для этого у безумца наверняка найдутся другие, более подходящие творения. Я будто в воду глядела. Не прошло и 10 минут, как мне пришлось отстреливаться уже от десятка таких летающих убийц. Благо хоть навык стрельбы качнулся уже достаточно, чтобы почти не мазать, даже по таким вертким целям. Через пару минут постоянной стрельбы вокруг лежали, порой разорванные от удачного попадания пули, тела странных существ. Они были похожи на птиц, но, казалось, перья их были сделаны из чего-то похожего на смесь металла и плоти. Это были не устройства, а именно что биологическая часть организма, просто каким-то образом способная использовать металл для укрепления тканей, сохраняя относительную легкость, позволяющую существам летать. Тело же было будто без кожи. Оголенные мышцы, словно постоянно истекающие кровью, переходили в массивный череп, сросшийся в одно целое с острым клювом. И снова это была смесь металла и кости. Эти существа на огромной скорости пикировали на меня со всех сторон, а одна, промахнувшись, и вовсе выбила приличный кусок стены из здания за мной. Обычного, даже подготовленного человека такие мутанты порвали бы за пару секунд. Наглядная демонстрация того, почему биотехнари не любят. Мало того, что их творения почти что внушают страх даже мне, так еще и довольно опасны. Жаль, что сейчас у меня нет силы панацеи, было бы интересно изучить этих существ, сказала я, немного расслабившись, хотя и сохраняя бдительность. И даже не для того, чтобы повторить, а хотя бы просто представлять, как их эффективнее всего убивать. Однако, даже так это не помогло, и я даже подскочила от неожиданности, когда стену здания в паре десятков метров от меня словно взрывной волной разорвало, а оттуда вырвалось новое творение местного бятихнаря. Существо передвигалось на четырех лапах, но даже так в высоту было больше меня. Впереди были массивные лапы, оканчивающиеся столь же огромными когтями, что в свете сверкали металлическим отблеском. Все тело, как и у тех птиц, было увито оголенными мышцами, а завершала все это голова примерно человеческого размера. Глубокие впадины, из которых на меня тут же стали смотреть маленькие глазки, в которых был заметен едва заметный оранжево-красный свет, отсутствие ушных раковин, гладкий череп, покрытый минимальным количеством тканей, являющийся явной броней, также отсвечивал металлом, и переходило это в огромную пасть с ровным рядом огромных клыков, что идеально сходились друг с другом. Чуть выше же была пара отверстий, что, вероятно, являлись носом этого существа. Монстр открыл пасть, и огромный язык прошелся по поверхности его головы, смазывая ее густой слизью, а после закричал или, скорее, заревел. Невольно я тут же зажала уши, больно уж громкий был крик. Казалось, это больше похоже на ударную волну, а не на звук. Меня словно толкнуло чуть назад, когда она почти мгновенно дошла до меня. И это же едва не стало концом моего похода в данный разлом. Огромные когти ударили по защитной пленке силового щита, мгновенно перегружая эмиттер, что вывело устройство из строя, но и удар сошел на нет. Огромная физическая сила, первая мысль, что пришла мне в голову, когда я лишилась первой своей защиты. Огромная скорость, вторая мысль, пришедшая мне в голову, когда я осознала, что почти два десятка метров эта тварь преодолела за мгновение, пока мои глаза были зажмурены, а уши зажаты. А уже в следующее мгновение я использовала на себе толчок и отпрыгнула в сторону, не давая второму комплекту когтей ударить по мне. Приземлившись чуть в стороне, я уже создала проекцию пистолета и зарядила пули навыком стрельбы, тут же посылая те в монстра. А он был уже в метре от меня и замахивался для нового удара. Крупнокалиберные пули попали точно в смотрящие в меня глаза твари, лишая существо зрения, однако убить его не смогли, банально не достигнув мозга существа. Он и отшатнулась, давая мне шанс самой атаковать его, чем я и воспользовалась, снова использовала толчок и почти мгновенно приблизилась к твари, создав в руках фантомные резцы и ударив обеими руками по лапе, которой тварь хотела атаковать меня. Даже Лунгу, скорее всего, этот удар отсек бы руку, будь он в середине трансформации, но фантомные резцы едва смогли пробить хотя бы половину толщины лапы монстра, остановившись где-то в районе кости, если они у него расположены так, как и положено по законам биологии и физиологии. Мгновения моего удивления хватило, чтобы удар второй лапы настиг меня с силой, в разы превосходящие удары моей гильотины, отправляя в полет. И это при активном ужасающем барьере. Да какой же силой обладает эта тварь? Взглянув на отпрыгнувшую от меня тварь, я увидела, как прямо на моих глаза у нее восстановился второй глаз, а первый уже был цел, хотя с момента, как пули разорвали их, не прошло и 5 секунд. Ошеломляющая регенерация настигла меня мысль, когда тварь бросилась на меня, уже не имея никаких травм на теле, даже лапа уже была полностью цела. «Твою мать!» — крикнула я, перепрыгивая тварь и всаживая ей в скопление тянущих мышц на спине пару пуль, заряженных силой толчка, отчего всех местных мутантов спокойно размазывала по стенам не самым ровным слоем, будто после встречи с катком. Его же просто сильно прижало к асфальту, смяв верхний слой плоти. Однако повреждения были только поверхностными, сходя на нет буквально на глазах. «Ненавижу бугаев и бятихнари, делающих из них неубиваемых монстров». Приземлившись, я сразу пригнулась, пропуская над головой огромные когти твари, создавая руку-копье из почти двух десятков слитых воедино фантомных резцов, увеличивая их силу в разы и нанося удар прямо в пасть твари. Рука-копье вышла с другой стороны черепа, проходя через место, где, я надеялась, был мозг этого монстра. Существо замерло, а я для надежности тут же прорастила из копья еще лезвие, вовсю разрывая голову твари на ошметки. Вытянув руку и отпрыгнув, я создала пистолет и снова зарядила его толкающими пулями, сразу пуская их в то, что осталось от головы, окончательно уничтожая ее. Тварь не двигалась, признаков регенерации я не заметила, как и признаков того, что тварь чего-то ждет. Кажется, оно было мертво. Эта тварь точно была 25 уровня, а то мне кажется, она и крюковолка порвала бы, тупо за счет титанической силы и регенерации, да и любого другого матерого экипа, которому надо вступать в ближний бой, тоже порвала бы. Ну, кроме Лунга, но он отдельная история. Однако дальше порадоваться своему успеху я не успела. Тело скрутило и начало перестраивать на живую, хоть боли я и не чувствовала, но ощущения были такими, будто в моем теле колония термитов поселилась. Мышцы, кости, связки, сухожилия, даже сосуды и внутренние органы перестраивались по неизвестному мне принципу, изменяясь едва ли не на молекулярном уровне. Хорошо, что у меня не было силы панацеи, иначе от волны постоянно сменяющихся образов и попытки их осознать у меня бы точно черепушка лопнула, ну или, учитывая прочность, мозг сварился бы в собственном соку. Но даже так ощущения были далеки от приятных, да и длилось это не несколько секунд или минут, как ранее, а порядка пары часов, в течение которых я едва ли могла реагировать на окружение. Хорошо, хоть после смерти босса все остальные не представляли для меня особой опасности. Похоже, я немного так, раза в 4 превзошла необходимую для прохождения разлома минимальную прочность, если только сильнейшие мутанты смог меня ранить. С другой стороны, любого не обладающего такой же зашкаливающей прочностью просто разорвало бы с одного, даже прошедшего вскользь удара, оттого у меня и вопрос. Разлом точно на 25 уровень рассчитан. С другой стороны, данный мутант в очередной раз доказал, что против любого более-менее живучего противника моей огневой мощи критически не хватает. Пробивная способность на уровне, но вот возможности наносить серьезные повреждения не хватает. Такое ощущение, будто у меня в руках рапира, а задачей стоит срубить дерево. Что-то у меня, конечно, получается, но инструмент определенно неподходящий. Скорость развития навыков плюс 100%, выносливость 237, плюс 7, фантомные резцы, уровень 42, плюс 3, ускоренное восприятие, уровень 15, плюс 3, ужасающий барьер, уровень 37, плюс 1, адаптивная мутация, уровень 31, плюс 1, толчок, уровень 29, плюс 2, вольфрамовый покров, уровень 100, плюс 16, получено 151-220 очков опыта, противник убит, сборщик, проекция, 10, противник убит, вороны, проекция, 15, противник убит, летуны, проекция, 25, противник убит, боевой мутант костолом, проекция, получено 96-250 очков опыта. Внимание, навык вольфрамовый покров достиг максимального уровня развития. Плюс 10000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка вольфрамовый покров в композитная броня. 15 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Композитная броня. Уровень 6. Удар любым холодным нетехнарским оружием лишь высечет искры из вашего тела. Огнестрельное нетехнарское оружие стандартного винтовочного калибра, а также дробь не наносит вам урона. Эффективность любых взрывчатых веществ и кумулятивных снарядов нетехнарского происхождения снижена на 10%. Температура пламени ниже 3000 плюс 15 уровень навыка C не наносит вам вреда. Получено 4200 очков опыта. Получена награда 25000 очков опыта, технарский биометалл, наручи химтик солдата, яд кровь гидры максимальной концентрации, 2 ампулы. И вправду, стоило только отойти от процесса эволюции навыка и осмотреться, как на месте гибели чудовища я обнаружила его скелет и когти со все такими же металлическими отблесками, а чуть в стороне несколько массивные на вид наручи из фиолетового металла с несколькими почти незаметными кнопочками и 2 ампулы с ярко-зеленой, почти светящейся жидкостью. Быстродействующий яд кровь гидры. Ранг уникальный. Концентрация максимальная. При попадании в кровь наносит 250 урона ядом в секунду, в течение минуты, а после еще 150 урона в секунду, в течение 10 минут. Возможно растворение в воде с понижением концентрации. Наручи химтик солдат. Ранг редкий. Массивные наручи со встроенным анализатором токсичности веществ и возможностью впрыскивать различные соединения напрямую в кровь пользователя. Все впрыскиваемые соединения эффективнее на 15%. Проводимость 315, плюс 30, уровень повышен, уровень 49, 47, 190, 49, 000, очков развития, 175. Несмотря на свое название, наручи были не совсем для прямого столкновения, а скорее выполняли поддерживающую роль. Вколоть перед боем идеально рассчитанную безопасную дозу адреналина, норадреналина, что-то для подавления страха и ускорения реакции, И вот человека буквально не узнать на поле боя. И все это без использования суперсил. А ведь это может здорово облегчить жизнь любому парамедику, позволяя вкалывать идеально отмеренную дозу лекарства больному. Про то, что можно самой себе вколоть регенератор или что-то для подавления боли всего одним нажатием кнопки, я и вовсе молчу. Данное устройство было бы полезно для кого-то вроде панацеи, не имеющей возможности воздействовать силой напрямую на свой организм. Про распознание ядов в еде и воде я уже и не говорю. Полезное, в общем, приспособление, хоть и весьма специализированное. Примечание к части. https://www.tsomat.minc8881.6.6.5.0.1.1.5.5.2.9.3.4.4.5.1.6.8.5.1.1.2.9.2.3.1.628.588.88.1.картинкин.com.пебрюнетка.арт.арт.красиво.1.jpg. Примерная новая внешность Тейлор. Крюки и навыки. Примечание к части. Не бичина. Теперь бичина, бета. На следующий день, несмотря на завершение задания по уничтожению боевого мутанта в преддверии Нижнего города и протаскиванию трофеев в подвал, я чувствовала, что это еще не конец. Не конец истории безумного биотехнаря и разоренного города. Более того, это точно далеко не все, что можно поиметь с этого вида разломов. Наверное, друзья-геймеры меня все же покусали, раз я согласна ради усиления и новых трофеев рисковать собой. Впрочем, чем это в корне отличается от уже привычного риска в иллюзорном Брактонби или на улицах реального города? Да ничем, по сути. Если бы у меня не было решимости бороться с произволом банд, я бы ни за что не вышла на улицу в костюме. Моя сила просто чуть больше заботится о выживании носителя, чем некоторые другие. Впрочем, в этом я тоже далеко не одинока, ведь того же Лунга или Алибастра тоже довольно проблематично убить. Про Краулера можно и вовсе не говорить. Кстати, о трофеях, не хочу даже знать, о чем подумал папа, когда сначала через крыс, а потом и лично увидел скелет этого монстра, словно давно забытый хлам, заброшенный в ящик. Как-нибудь потом разберусь, что он из себя представляет и чем может мне пригодиться. Ну а даже если нет, ими отдам. Потом, когда буду уверена, что мой благородный порыв не обернется против меня же, а то СКП небезосновательно довольно нервно относится ко всему биотехнарству. Впрочем, их сложно за это винить. С ядом и наручем тоже потом придумаю, как их можно использовать, а пока. Ну же, крючок, подходи, не бойся, крикнула я проекции, для привлечения внимания расстреливая весь барабан из пистолета. Крупнокалиберные пули попадали точно в цель, выбивая отдельные крючья и лезвия из бесконечно вращающегося сгустка металла, но в целом не могли причинить никакого существенного вреда. Впрочем, я на это и не рассчитывала. Призвав новое оружие и снова расстреляв весь барабан, я убедилась, что проекция точно на меня клюнула, и побежала в заранее подготовленное место. Несмотря на всю мою скорость, дополнительно разогнанную как барьером, так и отталкиванием, крюковолк от меня почти не отставал. Не оборачиваясь, кидаю за спину электрическую гранату с выкрученной до предела силой тока, чем заставляю того здорово замедлиться. Отлично, пока все идет по плану. Пока есть время, поднапрягшись, поднимаю легковушку без задних стекол и с силой бросаю ее в появившегося кипа. Пускай я не слава, но тонна металла, даже без дополнительного ускорения силой толкача, это все еще тонна металла, влетевшая прямо в него. Скрип разрываемого металла, деформации крючьев и лопающихся цепей разнесся по всей улице, но я, не замедляясь, бросаю самодельный коктейль Молотова сквозь ранее вырезанное окно на переднее сиденье разрываемого автомобиля. Взрыв спрятанного там бензина и самодельной взрывчатки стоил потраченного на подготовку времени, еще сильнее оглушив проекцию. Вскинув пистолет, заряженный резцами, я проделала 3 быстро затянувшихся сквозных дыры в сгустке металла, вокруг особенно большого следа деформации, сначала от столкновения с автомобилем, а затем и взрыва, лишь отмечая, что там нет слабых мест. Не давая противнику отойти, я снова бросаю в него автомобиль, а затем подрываю его. Скрип сминаемого металла снова сменяется грохотом взрыва, а я, создав перчатки из лезвий, бросаюсь на оглушенную проекцию. Похоже, 2 последовательных взрыва хоть и не смогли убить крюковолка, вот же живучая тварь, но что-то в нем все же повредили, раз движения лезвий стали медленными и будто бы неповоротливыми. Он все еще был чертовски опасен и мог бы легко порвать обычного человека или слабого бугая чисто за счет большого числа лезвий, но меня это уже не пугало. Крючья, пилы, ножи и совсем уж не поддающиеся описанию лезвия лишь разрывали одежду. Хорошо хоть, я оставила все трофеи дома, в подвале, не хотелось бы проверять прочность тех же наручей в столь экстремальных условиях, да бессильно отскакивали от тела, не способные причинить значимого вреда, в то время как мои перчатки из фантомных лезвий разрывали металл, не встречая сопротивления. У проекции нацистского блендера не могло не быть уязвимого места, и мне надо было лишь найти его. Каждый взмах оставлял целые прогалины из смещенного по фазе металла, а усиленные толчками удары ногами сминали прочнейшую киповскую сталь словно бумагу, в то время как мозг рассчитывал примерное месторасположение ядра или чего-то подобного. Даже если оно постоянно перемещается по телу, в целях избежать обнаружения, сгусток металла все еще занимает весьма ограниченную площадь. Так что очередной смещающий по фазе удар, на миг показавший начавшую перемещаться покрытую шипами и крючьями сферу, не был для меня неожиданностью. Дальнейшее было лишь делом техники. Хоть под конец проекция и начала отходить от взрывов, но, в сущности, ни на что серьезное это уже повлиять не могло. Правильная подготовка и подходящий ситуации набор способностей позволили победить усиленную проекцию одного из самых опасных и жутких кипов империи без особого труда. Пускай даже подобная тактика на нем больше не сработает, но даже так, это весьма недурно, особенно учитывая, что ведет к открытию новой силы. Скорость развития навыков плюс 100%, сила 50, плюс 4, ловкость 67, плюс 7, выносливость 249, плюс 12, интеллект 65, плюс 5, фантомные резцы, уровень 45, плюс 3, ужасающий барьер, уровень 40, плюс 3, мастер боя, уровень 45, плюс 7, адаптивная мутация, уровень 32, плюс 1, толчок, уровень 33, плюс 4, композитная броня, уровень 24, плюс 18, регенерация, уровень 53, плюс 2, получено 65-260 очков опыта, противник убит, Брэд Мэтьюс, проекция, навык, подражание, уровень 98, плюс 5, получено 20-000 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, легендарного уровня оборотничества, Стальной ловчий, оборотничество, стальной ловчий, уровень 9, позволяет превращаться в форму стального охотника, создавать различные виды холодного и метательного оружия из своего тела, а также ограниченно манипулировать формой и свойствами металла. В форме охотника пользователь получает следующее улучшение: сила плюс 4 единицы за уровень навыка оборотничества, стальной ловчий, ловкость плюс 8 единиц за уровень навыка оборотничества, стальной ловчий, выносливость плюс 3 единицы за уровень навыка оборотничества, стальной ловчий, навык композитная броня плюс 2 за уровень навыка оборотничества, стальной ловчий, навык регенерация плюс 2 за уровень навыка оборотничества, стальной ловчий, затраты энергии, 30 единиц в минуту на поддержание, фантомные резцы, уровень 46, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 41, плюс 1, понимание основ, уровень 21, плюс 1, адаптивная мутация, уровень 33, плюс 1, толчок, уровень 34, плюс 1, черная пуля, уровень 28, плюс 1, выносливость, 254, плюс 5, композитная броня, уровень 28, плюс 4, ускоренное восприятие, уровень 18, плюс 3, получено 26-030 очков опыта, проводимость, 330, плюс 15, уровень повышен, уровень 51, 9230, 51000, очков развития, 190, открыта возможность выбора специализации. Если изначальная способность крюковолка больше всего напоминала молот, да, большой, да, массивный, да, тяжелый и смертоносный, пусть и способный на некоторые изменения, но все же молот, то данная способность была бы коротким мечом легионера, не такая смертоносная, но способная быть как клинком, так и просто большим ножом. Иными словами, смертоносность в прямом столкновении изменила место многогранности и некоторой доли универсальности, сохранив, однако, то, что мне так понравилось в изначальной силе, а именно нечувствительность к боли и невозможности стечь кровью. Кроме того, Теперь я получила, по сути, бесконечный боезапас, ведь иглы и ножи – это тоже метательное оружие. Да, придется наловчиться их правильно использовать, но отличная меткость мне на что, а уж с навыком толкача они и вовсе не будут уступать пулям. Но самое главное то, что при получении способности меня будто молнией прострелило от осознания. Нет, скорее понимание, что данный навык можно эффективно скомбинировать с любым из трех уже имеющихся и показавших свою пользу навыков. Резцами, барьером и пулей. А ведь для этого надо всего 16 уровней поднять, что, конечно, не плюнуть и растереть, но определенно не кажется невыполнимой задачей. Открытие новой специализации тоже радовало, хотя и не обошлось без тонкой издевки со стороны собственной силы. А как это воспринимать, если в дополнение к уже виденным ранее охотнику за головами или стажеру бойни добавились руки-ножницы, шиноби, штурмовик и королевский ловчий, с упором на отстрел мутантов и порождений биотехнари. Не спорю, все это, конечно, полезно, но не прямо же сейчас бежать мочить Нилбога. Однако, чего мне сильно не хватало, так это сенсорных навыков. Возможно, в бою я сейчас и хороша, хоть и нет предела совершенству, но вот невозможность обнаружить противника до боя, это моя ахиллесова пята. Так что хоть немного исправить это было бы крайне желательно. Однако, как назло, никаких сенсорных навыков в специализации не было, зато было кое-что другое. Выбрана специализация. Командная работа позволяет передать члену вашей группы близкий к его силам навык на время, не превышающее текущее время действия навыка, подражание. На время передачи навык временно блокируется, но его скорость развития повышается на 50%. Потеряно 15 очков развития. Закончив с выбором специализации, я быстро переоделась в запасную одежду и, не выходя из разлома, пробралась в один из домов и перед зеркалом перекинулась в форму оборотня. Пол подо мной натужно заскрипел, но все же выдержал, хотя прыгать в доме я все же не решусь, дабы не провалиться на первый этаж или даже в подвал. Что же до самой формы? В отличие от того же крюковолка, моя форма оборотня была в некоторой степени даже эстетически приятная и выглядела как я, только полностью отлитая из стали. Даже глаза и губы были стальными, хотя и двигались, и даже выполняли все свои функции как обычные. Как и почему это возможно, было решительно непонятно, но, очевидно, сила оборотня постаралась. С другой стороны, мне и дышать больше не требовалось, да и истечь кровью по понятным причинам не смогу. Однако в случае получения ранения лучше дождаться его полной регенерации в этой форме, а не сразу же после боя перекидываться обратно в человека. Кроме того, тактильная чувствительность к тем же прикосновениям тоже несколько уступает человеческой, а потому, кого-то схватив, я могу случайно не рассчитать силы этого самого кого-то раздавить. Вот будет весело преступникам, если им руки-ноги оторвет в ответ на угрозу ножом, который меня и в обычной-то форме не поцарапает, а уж в этой. Если что, это была попытка сарказма, очевидно неудачная. Напоследок улыбнувшись своему отражению, одновременно с этим меняя свойства металла в зубах, я добилась реально блестящей на свету улыбки а-ля 32 не предел. Интересно, что бы сказал крюковолк, если бы узнал, что его сила может не только убивать азиатов, но и позволять выглядеть при этом красиво. Усмехнулась я непрошенной мысли, снова чуть не ослепив себя блеском зубов, после чего поспешила перекинуться обратно в человека. Пора наведаться к следующим кипам. Направляясь к безымянному торговому центру, ставшему новым местообитанием проекции барыг, я чувствовала некоторое волнение. С одной стороны, я уже здорово так качнулась, и проекции большинства слабых кипов первого-второго уровня будут для меня не более чем мясом. Да, все еще опасным и способным удивить, это же кипы, их недооценивать, глупо, но все еще мясом. Кроме того, у барыг нет толком ничего стреляющего, а если удастся первым делом выбить скрип, то и вовсе лишу противника основного атакующего потенциала. Но все же это кипы, к тому же сразу трое. Это само по себе может быть чертовски проблематично, особенно учитывая силу толкача. И это не считая того, что способности сочника являются для меня терра инкогнито, кроме весьма размытого описания на сайте, посвященном паралюдям. Самого его не спросишь и не узнаешь по понятным причинам, а при первой нашей встрече, видя, что он не опасен, я не стала копировать силу, лишь пробежалась по нему опознанием, да еще в больнице прочувствовала тело настолько, что больше не хочу к нему прикасаться ни под каким предлогом. Бейрер, до сих пор мерзко. За этими мыслями, дойдя до бывшего торгового центра, а ныне очередного облюбованного наркоманами и бездомными пустыря, хоть я и местная, не перестаю поражаться, насколько же их много в Брактон-Бей, я стремительно взбираюсь на крышу и, удостоверившись, что меня никто не видит, ныряю в разлом. И вот с этого момента можно было официально признавать, что план был хорош, подкачало исполнение. Во-первых, самого опасного кипа в группе, скрип, нигде не было видно, ну и, во-вторых, вместо уродливого и вызывающего отвращение одним своим видом желтокожего карлика с лысой головой был трехметровый бетонный голем, который, не обращая внимания на мелкий, прилипающий к нему мусор, шел напрямую к стене. Пока я судорожно вместо ловчего активировала барьер, как что-то дающее максимальную прибавку к скорости, сочник, а кто это еще может быть, вырвал кусок стены в пару центнеров весом и метнул его в меня. Неожиданно прямо в полете камень засветился и значительно ускорился, из-за чего я едва успела от него увернуться, а ведь за первым уже летел второй. Черт, вот же повезло нарваться на усиленную проекцию. Показывая чудеса акробатики и виражей на высоких скоростях, я банально не заметила прогнившую крышу и провалилась внутрь, проломив собой кассу того, что ранее было одним из бутиков. Как ни странно, это дало мне пару минут отдыха и возможность, фигурально выражаясь, перевести дыхание, хотя в металлической форме мне это и не особо нужно. Подавив желание разочарованно вздохнуть, я начала экстренно менять план. Надо было срочно перехватывать инициативу у проекций, пока они не заставили меня снова играть по своим правилам. И исходить надо из того, что они знают, где я, а потому без навыков скрытника, незнакомца, заставить их потерять себя не выйдет. Хотя, можно попытаться их обмануть, перекинувшись в стальную форму, выстреливая из руки гарпуном на цепи и притянувшись к потолку, я прилипла прямо над дверью, удерживая себя силой толкача, и стала ждать, пытаясь ориентироваться не только на привычные чувства, но и на ощущение перемещения огоньков истока. Едва ли проекция сможет точно определить, где я, а учитывая их привычку атаковать сразу в лоб, это может сработать. И я не ошиблась. Уже через 2 минуты проекция толкача вбежала в бутик и, остановившись на входе, стала внимательно его осматривать, ища цель. Перестав себя удерживать, я резко на пределе сил метнула левой рукой дополнительно ускоренный толчком пилум, а правой призвала пистолет и выстрелила фантомной пулей. Хоть что-то да попадет в цель. Что-то услышав или банально ощутив угрозу, проекция лидера барыг успела не только поднять голову, но и ударить своей силой в ответ, отбрасывая меня и копье обратно к потолку. Однако в следующий миг пуля проделала сквозную дыру в голове. -1. Именно в этот момент, проламывая пол, ко мне попытался залезть уже 8-метровый голем из бетона, арматуры, обломков камней и всякого мусора, но не учел хрупкости окружающих материалов и провалился вниз, прямо на первый этаж, хотя мы были на 4-м. Притянувшись гарпуном и дополнительно ускорив себя толчком, я на максимальной скорости спикировала прямо на медленно встающего голема, снеся верхнюю его часть. Именно теперь, вблизи, я смогла заметить тоненькие розовые соединительные волокна, что тянулись к обломкам передвижной груды мусора и ко всему окружающему хламу, медленно стягивая тот в единую фигуру. Рубанув по сочнику фантомным клинком, я засунула шоковую гранату внутрь, после чего отскочила. Вспышка света, почти неслышимый треск разрядов и голем заметался, рассыпаясь прямо на глазах. Волокна, соединяющие творение укуренного наркомана, были весьма чувствительными к повышению температуры и электрическому току, чем нельзя было не воспользоваться, а потому оставалось лишь добить урода, чтоб не мучился. Щелчок выстрела фантомной пули совпал с грохотом крупнокалиберного пулемета, а меня и самого сочника накрыло очередью бронебойно-зажигательных пуль. Несмотря на инстинктивный страх перед оружием, я практически не получила урона, а небольшие ранки заживали прямо на глазах, обещая уже через пару десятков секунд полностью нивелировать повреждения. В этот же момент монстр-трак-скрип, полыхая электрическими разрядами, проломил нагромождение мусора и понесся прямо на меня, выстрелив в лобовое стекло, но добившись лишь небольшой дырочки в нем, чертова уязвимость к электричеству, я рванула в сторону, провожаемая шквалом пули из крупнокалиберного пулемета, на ходу взбегая по стене до забитого окна на втором этаже и проламывая его своим телом, я оказываюсь на улице. Раны на спине соднили, напоминая глупой хозяйке, что принимать телом очередь из крупнокалиберного пулемета вредно для здоровья, но у меня не было времени отвлекаться на это. Буквально за секунду преодолевая расстояние между домами, я снова взбегаю по стене и перекатываюсь от края крыши. Вовремя. Шквал пуль едва снова меня не настиг. Сконцентрировавшись на руке, ощущаю, как металл в моем теле перетекает в нее, прямо на глазах формируя внушительных размеров молот с острым носиком. Дожидаться, пока скрип придумает что-то новое, я не стала и, точно рассчитав силы, спикировала прямо на крышу ее монстр-трака, одновременно с этим раскаляя боек и нанося удар по лобовому стеклу. Каким бы прочным лобовое стекло ни было, но выдержать удар молотом под сотню кило да при силе в 2 с лишним сотни оно не смогло, что позволило создать внушительную оплавленную дыру, куда секундой позже влетела шоковая граната. Вспышка света, треск разрядов и монстр-трак, потеряв управление, понесся дальше, а я спрыгнула с него, с неудовольствием смотря на толстовку. Опять куча дыр, ну хотя бы не голая, как после крюковолка. А ведь тот же костюм после крюковолка точно пришлось бы чинить.